Тайские костяные деньги бийского купца не впечатлили. А злато-серебро у монголов китайцы подбирали давно. Пришлось ему, как встарь, меновой торговлей пробавляться. Нож на связку горностаевых шкурок, отрясец за чай, котелок за ворох шкурок сурка. Столько вороха набралось, что в феврале друга нам пришлось в Ирбите торговое место в наем брать. Словесный торг — это для одного товара. А тут целая выставка получилась. В общем, гигантская прибыль вышла, не меньше, чем сам 20. Другой весной я еще мужичков с собой взял. Пока приказчики с калмыками торг вели, мы на холме дом со складами срубили. Моголок, тамошний князек, Зайсан по-ихнему, проговорил, что зимой на торге шалангой обзываемым манжурские мурзы бывают. Часть монгольского ясака, того, что от царя своего малолетнего украли, сбывают. Тогда нехрист выдал самой высокой цена. Ну, оставил Елев приказчика с парой крепких мужичков в дом и половину товара доверил. Зайсану подарок отнес, чтобы торговую факторию не обижали, а весной весь нетерпение опять туда. Китайцы приходили, приказчик еле выжил. От побоев до издевательств и весной следы еще оставались. Одного из мужичков бог прибрал. Не было сил могилу рыть, до тепла под крыльцо положили тело. Торговли не получилось. Не почувствовали мурзы за русскими силы. А если можно так взять, зачем платить? Больше бийский купец на зимовку никого не оставлял. Летом еще дважды ходил, и прибыль только больше становится. Эту весной вновь собирался. Дорогу-то мы строить сами начали. Ночую уж с десяток нашинских торг ведет. Вот миром скинулись, людишек по деревням собрали. От Бийска до села Алтайское 70 верст. Дорогу туда сами крестьяне натоптали. Купцы поправили чуток, и все. От Алтайского до Онгудая 77. И Семинский перевал. Там руки пришлось приложить. А вот дальше только до деревни Хабаровской пробились. Дальше боны и множество речушек, через которые нужно строить переправы. Оттуда только вьючный транспорт и две ноги. Нам бы, ваше превосходительство, батюшка губернатора, человека ученого, чтоб знал, как тракт строить, да пороху чуток, чтоб каменюги взорвать. А уж мы бы расстарались для блага российского. Казаков с пушками просить не станете, удивился. Оно хорошо бы, конечно, улыбнулся отважный торговец. Только острожек там строить не ищего. Была роща лиственниц, так вся на дома до амбара пошла. А больше там дерева взять-то неоткуда. Пустыня там. И народцы верблюдов до коров китайских пасут. Чуйская степь. Так у самых гор деревца какие-то не то торчат. А чё ж ты, Васька, купцом обзываешься, лошадей добрых запалил? Кому что, а казаку кони? Бессонного, шумно топавшего за мной. Алтайская экзотика совершенно не тронула. Так, ваше благородие, то теперь ж не мои кони. Я Прошке обещание давал, коли догоним батюшку губернатора. Все его станет. И тройка, и сани резные, и пушные покрова и сани. Все теперь ж егойное. Мое слово крепко. Но ведь бы ты сказал ему, коней-то водить надобно, глядишь, отдышаться. Конская тема была близка обоим. Грев тихонечко подстал, оставив меня на дне с армией мысли. Казалось бы, чего проще. Нужна спекулянтам бийским дорога к китайской границе. В Кяхте давным-давно таможня обустроена, и торг при ней знатно ведется. Так где она, та Кяхта? В соседней Енисейской губернии или еще дальше. А там свои торговцы есть. И место прикормленное за здорово живешь не отдадут. Другое дело здесь, без знакомств полезных среди туземцев, без авантюрной жилки, без отважного сердца ночуя делать нечего. Появись так хорошо мне знакомый по прошлой жизни Чуйский тракт, Бийск новый торговый маршрут оседлает. Через город сотни караванов пойдут. Но кто первым у границы обоснуется, тот все сливки снимет. Тот моду сдавать станет и другим порядки устанавливать. Так что сомнений нет. Нужна им эта тропа, очень нужна. Только мне-то что с того, спросите? Так в тракте новом и мой интерес есть. Я когда производство в своей губернии планировал, рассчитывал на новые рынки сбыта. Брат мой, Герин, который подполковник, рассказывал о планах командования на военную кампанию 1864 года. Так что если даже половину запланированного русскому воинству удастся совершить, то южная граница верст на 500 к югу продвинется, и от десятки тысяч новых подданных империи, которые будут нуждаться во множестве разнообразных вещей. Честь нашим солдатам и слава! Да вот только небольшой форпост на Чуе с полусотни казаков не меньше пользы государству принесет. Это же еще одни ворота в Китай. А юго-восточных соседей в разы больше, чем несчастных и нищих киргизов и прочих узбеков. Определить границы, договориться о торговле, доказать неверующим, что за нами сила и удивительный мир, замерзший в XVI веке Поднебесный, откроется для наших товаров. А уж обратно! Блин, у меня фантазия зашкаливала, стоило подумать, что именно можно вывозить из Цинской империи. Шерсть на сукно, которое можно обратно же им. Чай, шелк, бумага, порох, рис, жемчуг, бамбуковая мебель, экзотические травы, тибетская медицина и вушу, список огромен. И всему этому в Европе будут рады. Но и это не самое главное. Торговля, особенно торговля монопольная, — это влияние. Это престиж России и подряды для русских инженеров. Помнится, КВЖД в начале 20 века тоже не французы строили? Ведь можно и телеграф в Пекин протянуть, и корабли для императорского флота строить, и оружие поставлять. Это ж не миллионы рублей золотом, это миллиарды. Это пинок под зад национальной промышленности и науки. И в первую очередь промышленности и науки Томской губернии. Потому что есть такая злая штука под названием транспортные расходы. Чем лучше логистика, тем дешевле товары, тем больше и легче их доставлять, и тем охотнее их потребляют. Дайте мне доступ к хлопку из Средней Азии и Китая, шерсть из Монголии, и я весь Бийск ткацкими фабриками застрою. Такие цены будут, что последний нищий меня в кашемировом фраке подаяние просить будет на паперть. Так что вопроса, помочь или нет, передо мной не стояло. Помогать всей душой и всех вокруг заставить в этом деле участвовать. А вот как раз тут-то и возникают сложности, аж целых две. Во-первых, Бийск и все, что и южнее, это все еще Алтайский горный округ, как бы земли, принадлежащие личному императорскому величеству. И с одной стороны разрешение на строительство тракта может дать либо правление Алтайского округа, либо сам государь. И что им в голову втемяшится, вещь совершенно непредсказуемая. Вроде бы, Гера подсказал, с января этого года должность главного начальника Алтайских горных заводов упразднили, а генерал-майор Фрезе назначил начальником АГО. Но население округа, кроме Барнаула, из ведомства АГО забрали и подчинили Томскому губернскому управлению. Такие вот пирожки с котятами. Землей управляет одна управа, а людьми на земле другая. Дурдом на выезде называется. Есть, конечно, и здесь варианты. Гера не зря гранит юридических наук в песок превращал. Сразу догадался. Если строительство Чуйского тракта по военному ведомству провести, то никто и не вякнет. С военными не ссорится. Уж кому-кому, а им после позорной Крымской войны царь всегда навстречу идет. Значит, нужно договариваться с генерал-лейтенантом Дюгамелем, генерал-губернатором Западной Сибири и командующим Западносибирским военным округом. Если он скажет, что в бочке килограмм, значит, будет килограмм, и не фунта меньше. Да и в любом случае с ним контактировать пришлось бы. Горная дорога с подпорными стенами в местах осыпи, с мостами через речки, с плавными подъемами — это непростое инженерное сооружение. И кто, кроме специалистов из корпуса инженеров путей сообщения, ее построить может? У кого еще по роду деятельности есть доступ к взрывчатке? Вот то-то и оно. Крепость на границе тоже необходима. Желательно с десятком пулеметов и парой пушек. Ну, казаков, допустим, я уговорю. Может быть, даже получится их туда переселить всем табором. С детьми, с котом и с карбом. А вот даст ли царь им землю? Это вопрос. В крайнем случае можно организовать службу вахтовым методом. Год одни, год другие. Но постоянное население неспокойного района добавило бы мне спокойствия. За родные станицы казачки бы китайцев на доширак порубали. Теперь вопрос вопросов, как привязать к военной дороге бичан. Заикнись я только Дюгамелю, что нужно выбивать бюджет на строительство, он меня сразу отправит в длительное эротическое путешествие. Будет прав. Совершенно незачем привлекать государство к этому замечательному делу. Нужно как-то так все повернуть, чтобы и армия была счастлива, и карманы у купцов оттопыривались. Шел, размышлял, разговаривал с Герой. По сторонам смотреть было не на что. Представлял ноги, ориентируясь на спину конвойного, потому что в эту самую спину не врезался, когда все остановились. Каково же было мое удивление, когда, подняв глаза вместо купеческого подворья, обнаружил перед собой какое-то странное сооружение, больше всего напоминающее стационарную радарную станцию, конечно, без чебурашки вверху. Это еще что такое? Да здесь он, ваше превосходительство. Где же еще-то? Он еще на крещении хвалил, что с великим постом Богомазов ждет. Ежели приехавшие они, так друган мой туточки. Да вы о чем вообще? Так как ваше превосходительство без хозяина в дом его и не вламаться? Я ж не по-людски. Вот я и подумал. Кирюха Кривцов собор сей троицкий строит. Все свои барыши в кирпичи. Вот он каков, друган-то мой, ваше превосходительство. Не слишком похоже это на собор? Так ваше превосходительство. Вы, Василий Алексеевич, запревосходили меня уж до тошноты. Извольте по имени-отчеству ко мне обращаться. Здесь, Герман Уставович, еще колокольно недостроенная. Мигом сориентировался купец. А то и смотрится так вот, нехти лепо. Птицы прилетят, Кирюха колокольни начнет ставить, вот тогда красота выйдет. Недостроенная церковь смотрела странно и неряшливо. И как бы купец не уговаривал меня войти посмотреть на работу художников-богомазов, я отказался. Есть у меня печальный опыт. Я в комиссии по приемке новой больницы председательствовал. Отправился на объекты, суть, посмотреть, найти виноватых в срыве сроков сдачи и хвосты накрутить кому-нибудь, чтобы денег не просили. Эш, моду взяли. Архитектор с замом начальника департамента здравоохранения пошептались, да и накатали дополнение заказу на 12 миллионов. Им детей в Англию на учебу отправить захотелось. Подрядчик тут же заявил, что раз работ больше, то и сроки необходимо пересмотреть. Ну вот, и поехали глянуть, так ли страшен черт архитектор, как там подрядчик стены малюет. Малевали в полный рост. Гастарбайтеров, как муравьев, везде что-то красят, мажут, штукатурят. Провода с потолка аж как паутина свисают. В общих чертах ясно, что дело темно, ведь не обвинишь никого в лени и нежелании работать. И их понять можно. Итак, полгода счета не оплачены, а люди заработанные просят. А я-то что? Я и рад бы деньги отдать, да, только они уж месяц как три в банке проценты накручивали. И прямо сейчас отдать лишится лишнего миллиона, с которого, между прочим, еще половину папикам раздать придется. Пришлось кричать. Так себя накрутил, даже каска с затылка свалилась. Руками махал, ногами топал. Все гайки какие нашел, даже половину от этого, так что изобретенных, закрутил. Ну и пока распинался в собственном финансовом бессилии, к рукавам дорогущего костюма в краску залез. И туфли какой-то серой гадостью так заляпал, что я чистить потом не смог. Из Италии туфли, между прочим. А уж когда из здания выходили, кто-то в щель между лестничными пролетами остатки извести плеснул. Не знаю, специально в меня метил, и судьба так распорядилась. Только пальто испорченное прям там и выбросил. Вместе с таблетками сердечными, что в кармане были. Часа через два после той стройки меня инфаркт первый раз посетил. Короче, сплошная пластилиновая ворона. Не стойте и не прыгайте, блин. Вот я навсегда и запомнил, нефиг там делать. Гайка с завертыванием, может, было и у себя в департаменте заниматься. Вызвать и разделать. Гилев побежал вызывать своего другана Кирюху, а я вновь взгромоздился на лошадь и поехал тихонечко в сторону дома купца. Сонная, ленивая колывань, привыкшая прятаться за спину великого и непогрешимого горного начальника. Зажатые сотни нельзя, и тысячи не положено. Два месяца назад, получившие свободу от княжеских замашек правления уделами его императорского величества, но еще не осознавшие это, раскрепощенная и не знающая, как теперь с этим жить, отвратительная в своей пассивности и страхе, уменьшенная модель все еще пребывающего в рабстве Барнаула, благо Бийск с Кузнецком же свободны. И вместе с крупнейшим городом юга моей губернии в том же полудохлом состоянии пребывали сотни тысяч людей, десятки тысяч квадратных километров неиспользующих земель, масса спящих в горах ресурсов. Настроение портилось. Казавшиеся раньше блестящими планы серели, скукоживались, опадали осенними листьями под гнетом действительности. Застроить Бийск ткацкими фабриками? А чем они станут приводиться в действие? Использование паровых машин в царской вотчине запрещено. Железом с Китаем торговать. А где его брать-то? Стрелоплавильные заводы принадлежат АГО. И захотят ли они делиться, один бог ведает. Дорогу строить, скалы взрывать, так ведь, дорогой мой Герман Густавович, и взрывные работы в АГО под запретом. Гера, сволочь, не мог раньше из памяти эти долбанные инструкции повыколывать. А так-то было бы хорошо. Организовать что-то вроде Ост-Индской компании с исключительными монопольными правами на торговлю в долине Чуи. И под это дело и спросить у царя в аренду пару горок в Кузнецком округе. В одной железо немерено, другой уголь. В самом окружном центре комбинат построить. Ножики с лопатами для бедных киргизов клепать, ну и рельсы потихонечку готовить. Связать линии Кузнецк с Бийском. Если между городами прямую линию прочертить, дорога почти рядом и с одной горой, и с другой проходить-то будет. Из Бийска пароходами рельсы в Томск можно везти. Второй очередью из Томска до Мариинска путь проложить. Золотопромышленники помогут. Им чугунка здорово логистику снабжения приисков улучшить может. А там еще чуть-чуть и Ачинск, что в Енисейской губернии. Да и Красноярск недалече. Там тоже нашим купчинам найдется интерес. А потому ж марш на запад с двумя здоровенными мостами и героическим преодолением заболоченных убинско-барабинских низменностей. Северную ветку с южной можно тоже потом соединить. Речники поди не сильно обидятся. Им заказов на маршруте Томск-Тобольск лет на 30 хватит. Ирбитская ярмарка пока вне конкуренции. И все, блин, упирается в АГО. Ну вот зачем, спрашивается, разделили горную административную власть? С момента образования губернии всегда было, что главный начальник АГО и томский губернатор одно и то же лицо. Так нет. В Барнауле теперь этот Фрезы сидит и крестьян государевых выкупными платежами стращает. Наслушался страшных историй по дороге. А в Томске я, и ничегошеньки без АГО сделать не могу. Гилев с Кривцовым совершенно отказывались мне помогать. Уперлись, как ослы, едва услышав мое предложение о создании Томско-Китайской компании. Дорогу, да, хотим. Компанию с государевым участием ни в коем разе. Вы, Герман Густавович, нам офицера обученного дайте. А тракт мы и сами построим, — храбрился Василий. Такие поезда... Хкош-агачу запустим. Кошагач-то? Так место сие, где я избенку с амбарами справил, так зовется. Рощица это на бусурманском говоре. От леса того от силы три древа и осталось, а имечко прилипло. Годенько бы с 3-4 нам по тракту торговлюшку поддержать, так и самим за заводики можно браться. А лет через 5 нас с друганом, поди ж ты, миллионом и не напугать будет. 5 лет. Где я им возьму столько времени? Нет у меня столько. Через 5 лет мои паровозы уж медведей распугать должны, а не только-только за металлургию браться. Предложил купцам отделить мух от котлет. 5 лет торга им нужно, да пожалуйста. Поздней весной Гилев сам туда собирается, отлично. Вон Гудай меня пуждет. Сам хочу наглых китайцев посмотреть, это чтобы вопросов глупых ни у кого не возникало. Зачем границы половина полка казачьего двинулась? А меня охранять будут. Персону нежную, всякого шороха боящуюся. Еще и пушки с пулеметами у Дюгамели выпрошу. Тут выяснилось, что никто не ведает о звере таком. Пулемет. Даже Бессонов, помешанный на всем стреляющем, режущем и колющем. Я ему принцип действия описал. Он этот механизм каким-то словом обозвал, на Марсельезу похожим. Почему я в той своей жизни оружием только охотничьим интересовался? Почему не выучил на зубок чертежей Дегтяря, ПМК или Максимки, на худой конец? Калаш, машина совершенно простейшая. Я в армии хоть и пиджаком отслужил, а агрегат отвидел неоднократно. Стрелял даже разок. Где бы конструктора талантливо отыскать? Я бы ему картинку начертил, лишь сварганил бы что-нибудь похожее. Или мосинскую трехлинейку лучше. Я с ней на кабана охотился. Надежнее у хвости сайги, показалось. Да и роднее, что ли? У прадеда такая же была. Первый раз в жизни в той еще как раз из трех линий стрелял. А ночую действительно нужно ехать самому. Другого благовидного предлога вести в спорную зону русские войска и не придумалось. Нет пулеметов, обойдемся пушками. Потом генерал-губернатору рапорт напишу. Нет, придется сейчас писать. О намерениях. Пушек у казаков нету, а без них крепость как-то несерьезно выглядеть будет. Поднимем в этом кошагаче флаг российский. Посмотрю на зайсанов. Наверняка ведь гады налогов не платят. Чего ты, Гера? Не налоги, а ЕСАК. Да пофиг, как товарно-материальные ценности неправедно нажиты туземным населением обзываются. Главное, повод есть принудить к распилу и взлохмачиванию. И государя-императора порадовать, фрезы по носу щелкнуть. Ему, поди, не досуг по горам мотаться. Кругом хорошо. А вот на фоне патриотического акта можно и просить кое-чего. Где горки по соседству с Кузнецком? Инвесторы найдутся, железо всем нужно. Золото должен быть, лопаты все-таки требуется. Но вот неорганизованное торговое движение по Чуйскому тракту меня совершенно не устраивало. Трест, корпорации, товарищество на вере, да что угодно, лишь бы печать была и налоги могло платить. А пошлины? Таможню нужно не забыть выстроить при крепости. Таможня — это у нас Министерство финансов, значит, и туда нужно отписать, уведомить и спросить и вытребовать. Специальные тарифы нужны и парочка чиновников грамотных. В кабинет Его Императорского Величества, ведомство уделов тоже бумагу послать требуется. Разрешение на расселение семей служащих 12-го полка Сибирского казачьего войска верховьях Чуи Чулышмана получить. Все-таки земли царские. Может, будет в МВД прожектик отписать, в Сибирский комитет. Отделить его нахрен от АГО. Все земли по тракту. Чуйскую степь и долину Чулышман. Специальный горно-алтайский округ в составе Томской губернии сделать. Помнится мне, где-то недалече от Кошагача серебро в горах спрятано в промышленных размерах. Вот Гера в моей памяти порядок наведет и отыщет, что такое про золото припоминается. И, кстати, про железо. К Как бы геолога с собой прихватить, умеющего язык держать с зубами. У Фреза выпросить студент кого-нибудь, а по дороге воспитать. После великолепного, вкуснющего, несмотря на пост обеда, после многочасовых споров с упертыми купцами, после божественного ужина, уже лежа на перине, я улыбнулся. Проблемы, проблемы. Но это и делает жизнь такой интересной штуковиной. Будем бороться. Проигрывать и выигрывать — это не Олимпиада, это жизнь. И здесь главное все-таки победа, а не только участие.